и он растворится в волнах чистейшей радости. Он все поглядывал на Мэриан и открывал рот, кажется, собираясь ей что-то сказать, но тут же как будто раздумывал, быть может, оставляя радость на потом. Проходя мимо, он вскользь касался ее, но потом его неизменно притягивало к Джеральду, и он касался его. Он всегда возвращался к нему. И тогда чуть горбился, словно осознанно стушевываясь перед мощью Джеральда. Сам Джеральд господствовал над сценой, как некий добродетельный великан. Он все время бросал взгляды на Анну, словно и спрашивал ее одобрения, и она все поглядывала на него, коротко, будто умоляла о чем-то, и одновременно робко, вымученно, будто благодарила за что-то. «За что же она его благодарит?» — подумала Мэриан. «Может, за то, что позволил мне остаться?» Анна и Джеральд казались матерью и отцом некого сплоченного семейства. Джеральд время от времени даже простирал руки, как бы обнимая их всех, прижимая их всех к себе. Он окидывал взглядом собравшихся, и когда глаза его останавливались на Мэриан, в них появлялась суровая гордость. Гордость отца за такую хорошую, умную дочь. «Меня приняли в семью». «Вот что случилось», — сказала себе Мэриан. «Я стала частицей схемы. И это здесь и празднуют нынче вечером». Странно, но она почувствовала облегчение. Ничего ужасного не случилось. Все идет, как и прежде. Она отпила еще глоток виски. Вместе с осознанием, что это семья, пришло и томительное чувство, будто чего-то или кого-то недостает. Она начала оглядываться, словно то, что искала, витало в воздухе, вне ее поля зрения, как призрак или дух. И тут она поняла, кого ищет. Денниса. Она снова оглянулась. О, нет, Деннис вовсе не витал в воздухе. Он все время был тут, стоял в тени, за спинами собравшихся, возле фотографии Питера Кринсмита. И тоже держал бокал, и тоже, по всей видимости, получал от Джеймса свою порцию доброжелательного внимания. Видя Денниса, как в тумане, Мэриан все же не преминула одарить его улыбкой. Он тоже принадлежал к семье. Потом она разглядела его лицо. Лица других сияли. У Денниса лицо было черное. Он стоял как вкопанный, с бокалом в руке, и лицо его казалось вырезанным из почерневшего железа. Скулы и лоб выдавались в приглушенном свете ламп так отчетливо, будто некая ужасная сила вдавила лицо, заставив кости выступить. Глазные впадины чернели, и рот казался черной линией. В полурастегнутой рубахе, с растрепанными волосами, сжимая бокал, как рукоятку револьвера, он казался сейчас одиноким, отважным бунтарем, до краев наполненным безжалостными и грозными устремлениями. На улыбку Мэриан он не ответил. И она даже не могла определить, куда смотрит его, потемневшие от гнева глаза. Это зрелище ее отрезвило. Только сейчас она поняла, как много выпила, да еще на пустой желудок, потому что от волнения с утра ничего не ела. Слегка покачнувшись, она схватилась за каминную полку. О чем же она думала? Что делала, войдя в эту комнату? А что было раньше? Случившееся раньше казалось похожим на сон —